Похороны Макса. О смерти Максимилиана мне сообщила Настя. Я была в Мексике 31 января 2014 года, когда в районе 9 часов вечера раздался звонок от моей дочери. Я сразу все поняла. И я в момент нашей последней встречи с Максимилианом 12 июня 2013 года знала о том, что это наша последняя встреча, и я его больше не увижу. Мне стало очень-очень страшно. Я понимала причину ее звонка, и прямо в это же самое время я увидела тень, проходящую в саду мимо окна. Я снимаю трубку и говорю: «Алло, Настя! Ты жива?» Просто идиотский вопрос. Но я знала, что Макс уже ушел. Она так усмехнулась и сказала: «Ну, если я тебе звоню, наверное, я жива, а?» А вот папа, и там было многоточие. Дальше я ничего не помню. Я не помню. Это было ужасно. Тяжело, это было темно. Я сказала: «Я немедленно влетаю». Официальные похороны были назначены на 7 февраля, а отпевание в церкви было 6 февраля. Я купила билет как можно скорее и приземлилась рано утром 4 февраля. Это был день рождения моей дочери. Меня кто-то встретил, привезли в Альпы, я посадила Настю в свою машину, и мы поехали. Там рядом есть такой ресторан на автобане. Old Timers, в старые времена. Мы с ней там сидели, что-то ели. Она была очень довольная. Она почувствовала власть. Разговаривала как хозяйка положения. Я обратил на это внимание. Мне было странно и грустно. Ну чего пиписьками мериться? Папа ушел, который так много для всех сделал, какой бы он ни был. Но вопрос не в этом. Мы сидели, разговаривали, и потом я говорю: «Ну что ж, уже поздно, надо мне ехать, разобрать хотя бы чуть-чуть чемодан. Там моя спаленка меня ждет?» Настя говорит: «Нет, у нас на вершине горы, у нас в Альпах, так мы называли всегда нашу точку, только близкие родственники живут, а так как ты не близкий родственник, тебе там места нет. Хотя, знаешь, у нас в самом большом недостроенном семейном доме Митя с Эмилиной остановились. Ты можешь тоже остаться там вместе с ними». Но в то время у нас вообще не было никаких контактов с Митей. И мне было некомфортно с ним встречаться. Нет, это было просто небезопасно. Там, на вершине горы, все было занесено снегом. Непонятно, как бы мы пешком ходили. Ну, если не дай бог что. Я поняла, что я бездомная по-настоящему. Я сказала: «Хорошо, Настюша, хорошо, как ты скажешь». Сразу же пошла на ресепшн Old Timers и спросила, есть ли у них комнаты. Мне ответили, что одна комната есть. Поэтому я осталась, зарезервировав этот отель на несколько дней до 8 февраля, когда окончились бы похороны. Настя уехала, было очень некомфортно. Комната была холодная. Я прилетела из теплой страны. Практически не спала всю ночь. Хорошо, что я не выключила телефон. Утром раздался звонок от моего друга. От моего потрясающего друга Пинки, Альфреда Валя. И вот опять его благородство и удивительные человеческие качества проявились как никогда больше. Первый вопрос. «Ты прилетела?» «Прилетела». «Где ты находишься?» «В отеле Old Timers». «А что ты делаешь в отеле Old Timers?» Настя сказала, что я не являюсь близким родственником, и для меня нет места в доме. Он так взбесился, что я вам передать не могу. «Так, слушай, немедленно собирайся. Я сейчас отправляю Фрица». Фриц — это его личный секретарь, управляющий и доверенное лицо. Он срочно приезжает на машине, забирает тебя. Ты великолепно знаешь свои апартаменты, мы тебя все ждем. Я заплакала. заплакала и сказала: «Спасибо тебе, Пинки, большое». И в очередной раз мой удивительный рыцарь спас меня. Мы приехали к Пинки. Все было весело и ласково, замечательно и великолепно. Он знал обо всех мероприятиях, которые будут происходить, что мне надо будет ехать 6-го на отпевание и 7-го на похороны. Похороны были официальные. Там был духовой оркестр, гроб несли военные, была пресса. Я не знаю, кого там только не было. Я, конечно, пригласила Пинки, но он сказал, что все эти события не для него, но он даст мне в сопровождении фрица. И тот будет не только моим шофером, но и моим телохранителем. «Ты в очень небезопасной ситуации». Это были его слова. Я не поняла, от чего и почему, но я точно знала. Если Пинки что-то говорит серьезным и спокойным голосом, то надо делать так, как он говорит. Я была ему безумно благодарна, потому что фриц очень понадобился. Пинки сказал: «Фриц не будет отходить от тебя ни на шаг». Когда мы приехали на отпевание, так случилось, что мы прибыли первыми. Мы же ехали издалека, 1,5 часа добирались. В это время были такие заносы снега. Это было так красиво! На огромных 300-летних елях было снега по 2 метра. Красота была неимоверная, ну просто неимоверная. И вот мы приехали с фрицем и с его замечательной girlfriend Ани. Ани была фотографом, и у меня остались удивительные кадры этих событий. Так как моя внученька Лея тоже ехала очень издалека, они с папой также оказались в числе первых. Мы вцепились друг в друга. Я села на корточки, девочка меня обняла. Я этого не забуду никогда. Мы обнимали друг друга. Время остановилось. И не разжимали объятий в течение, может быть, 3 минут. До такой степени, что Михаэль вдруг начал ревновать и стал вытирать улей под носиком, хотя там все было в полном порядке. Девочке было 5 лет. У меня потекли слезы со страшной силой. Я любила ее больше всего на свете. Виделись мы с ней нечасто. В Австрию я прилетела в единственном теплом пальто-куртке, которое у меня было красного цвета. Поэтому на отпевание я пришла в этой куртке и, естественно, получила столько осуждающих взглядов, упреков от моей дочери. Так неправильно одеваться на отпевание. Но у меня вообще в гардеробе ничего черного никогда не было. Моя подруга Криста на похороны принесла свою кожаную черную куртку. Она была такой холодной, она была выше колен, но она, конечно, меня спасла, и я слилась с толпой. Когда на отпевании я подошла к гробу, около него стояло 8 стульев. Я хотела сесть, но ко мне подошла Настя и сказала: «Здесь места только для родственников Максимилиана. А так как ты не являешься родственницей Максимилиана, ты будешь сидеть вон в том ряду вместе с крестьянами». Я сказала: «Хорошо», и села в ряду вместе с крестьянами. В это время я еще не знала, что Ани, подруга фрица, все фотографировала и зафиксировала все события. Как хорошо, что фриц был рядом. Спасибо, Пинки. Мы вернулись в его роскошный дворец. Там я спокойно спала. Вставать на следующий день надо было очень-очень рано, чтобы успеть на похороны и поминки. Слава богу, фриц был рядом. Он опять погрузил меня в машину, и мы с ним поехали. После грандиозных похорон мы отправились на поминки. Поминки были в ресторане, в который мы с Максом и детьми полжизни ходили. Хансельберт. Они накрыли там огромные столы. Там были все. Там был Дмитрий, его жена Амелина, Карл Шпиз, очень большой продюсер, Владелец компании «Лиза Фильм», его жена, Ангелика, наши друзья. Карл помогал Максу в последние годы его жизни. Макс снимался в его, как говорится, дешевых, нет, не по деньгам, а по смыслу, сериалах, а Карл был очень великодушным и платил ему огромные деньги за съемочный день, типа 40 тысяч евро. Я была счастлива увидеть этих интеллигентных людей, которых очень любила. Мы просто уединились в уютном укромном уголочке рядом с печкой, выложенной антикварной зеленой плиткой. Это были самые большие гости из всех, которые присутствовали на этих похоронах. Но, как всегда, сидели так, сидели скромно, чтобы никому не бросаться в глаза. Ближе ко всем родственникам Настя меня опять не пустила. Я оказалась изгоем. Ну что ж, понимаете, каждый человек кует свою жизнь, карму, которая определяется его поступками так или иначе. Ничего не остается незамеченным. Боли просто так не растворяются. Мы спотыкаемся, мы все делаем ошибки. А затем приходится отвечать за это. И вот тогда люди почему-то становятся неблагодарными и начинают обвинять Бога. Почему ты такой-сякой? Как такое могло случиться? Почему вот так, вот тогда? Где же ты был тогда? Почему мне соломку не подстелил? Нет, ребята, нет. А что такое карма? Да все очень просто. Action, reaction, действие, противодействие. Мы же принимаем решения, когда что-то делаем. Мы же осознанные существа. Мы же люди. Мы же понимаем, куда это может привести. И не должны удивляться, когда приходит какая-то ответная реакция, которая нам очень не нравится. Итак, внимание. Жизнь справедлива. Жизнь абсолютно справедлива. Будьте благодарны. Так вот, как только гости, такие как брат Максимилиана Карл с супругой, Оливер, сын Марии, с Андреей, его женой, ее дочка Маузи и Дмитрий, мой сын, с женой Амелиной, покинули Альпы, Фриц меня немедленно перевез, и я поселилась в моей родной спальне на втором этаже дома Марии, где я, собственно говоря, всегда и жила. И сразу, как иногда шутя мы называем ее в нашей семье пятимесячная жена Ива, прибежала ко мне в очень взволнованном состоянии и доложила, что завещание как бы есть, но оно так и осталось неподписанным. Поэтому завещания легального нет. И она, Ива, автоматически становится третьим наследником. Мои дети и она.